Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Харон дрейфовал в бездне, вдали от заброшенных, кишащих порабощенными, кораблей Аракин, вдали от выхода в систему источника, скрытый от чужих глаз и радаров. А скрывать было что? 5 лет минуло с конца новой войны. Лотос вернулась, и новые Тенна, пробудившиеся уже после тех страшных событий, принимали ее с любовью и теплотой. В принципе, как и многие, кто прошел новую войну, но были и те, кто отверг этот суррогат. Предавшая однажды, предаст снова. Они называли себя «Багровый рассвет», клан наемников, контрабандистов, шпионов, торговцев информацией, убийц. Они действовали только в своих интересах, работали на тех, кто больше заплатит. Они могли доставить товар нанимателю за 500 тысяч кредитов и тут же убить его, потому что за его голову заплатили миллионный катализатор сверху. Ничего личного, просто бизнес. Тем не менее, у них было правило, своим дорогу не переходить. Тенна, семья, а семья, единственное, что у них осталось, и не важно, что она разделена на 2 лагеря. Как оказалось, так считали не все. Среди последователей Лотос образовался клан, небольшой, человек 10, они называли себя Совет. Им претила мысль свободного наемничества, а их лидер был уверен, что рыба гниет с головы. Потому их целью был лидер Багрового Рассвета. Они охотились, но не с целью убить. Они хотели отобрать все нажитые, по их мнению, нечестным, порочащим Путина, способом, и представить его публичному суду. Но не поэтому арбитр Харон был оборудован несколькими, самыми лучшими, по мнению выдающихся умов корпуса, стелс-системами и первоклассными, по мнению Гренир, пушками. Просто вид деятельности обязывал. Этот корабль служил домом для, пожалуй, одного из лучших дуэтов в системе источника. Цифалана, специализировавшегося на шпионаже, взломе и инженерии, и его оператора, искренне любящего свою работу. Оператором была невысокая девушка, среднего телосложения, бледнокожая, с белыми, как первый снег, волосами и яркими, красно-желтыми глазами. Почти всегда она облачалась в один и тот же костюм переноса сайта, времен Ракин. Уж что-что, а толк в одежде они знали. Сейчас она сидела в своей капсуле соматической связи из-за поломки, ставшей просто рабочим местом, и, насупившись, смотрела на сообщение на голографическом экране, голубой свет которого придавал ее коже нездоровый, мертвенный оттенок. Сообщение гласило: «Они украли нашу переписку, узнали, кто ты. Я вынужден сменить место дислокации. Новые координаты пришлю позже. Подпись. 5. Оператор». Из темноты раздался спокойный и бархатный голос Цифалана. «Они уже несколько дней пытаются выйти на связь. Мы продолжим скрываться». «Ммм». Тенна вздохнула и потерла пальцами лоб. «Эти ребята настойчивы. К тому же, они проделали большую работу. Не так-то просто украсть у этого безумца информацию. Давай дадим им хоть какую-то награду. Открой канал связи. Это даст им возможность отследить наше местоположение. Мы справимся». Она встала из капсулы и выпрямилась. «Открывай, я буду говорить». Через мгновение изображение на экране сменилось. На нее смотрел темноволосый мальчишка, виски выбриты, половина лица испещрена шрамами, а на глаза он напялил нелепый визор от торговца Бара. Он казался гораздо моложе, что было неудивительно. Тенна, пробудившиеся еще до новой войны, не имели никаких проблем ни с ней, ни с ее кланом, просто из-за уважения к общему боевому прошлому. «Сестра», — наконец произнес он. «Брат», — она скрестила руки на груди. «Ты искал меня, я слушаю. Сестра, то, что ты делаешь, непростительно. Я даю тебе последний шанс, отрекись от своих деяний и предстань перед советом. Непростительно». Она приподняла бровь, показывая удивление. «То, чем я занимаюсь, непростительно». Теперь же Тенна почти смеялась. «Чем, по-твоему, занимаетесь вы? Вы шпионите для Лотос, убиваете для Лотос, разрушаете для Лотос. И за все это получаете плату. Единственная разница между нами, у вас один наниматель, у меня их множество». Немного подумав, она усмехнулась и добавила: «Ах, ну и размер платы, разумеется. Я стою гораздо дороже. Оператор», — в разговор вмешался Цифалан. «Я засек 4 десантника». Разочарованно вздохнув, Тенна взглянула собеседнику в глаза. «Вы ведь любите Лотос? Спроси, кто сохранил ей жизнь». Она собралась оборвать связь, но задержалась, и добавила: «Мы все, наемники, и за достойную плату готовы на многое. Канал связи закрыт. Голографический дисплей свернут. К ним движутся 4 десантных корабля, и с этим надо что-то делать. Желательно до того, как на арбитер проникнут те, кого они доставляют. Оператор». Цифалан был невозмутим и спокоен. «Я бы хотел испытать платформу, но это подразумевает вторжение на корабль вражеских варфреймов. Для сохранения твоей безопасности, ты должна покинуть арбитер. Цифалан Сай уже готов к отлету. Я передал ему координаты выхода из бездны, который мы собирались обследовать после сделки с Нефом Нье. Но мы не знаем, куда он ведет. Именно. Поэтому вы просто подождете, пока я завершу испытание. Я обязательно вернусь за вами. Почему мы просто не можем переждать, не выходя из бездны? Там вас точно не найдут. Я уверен». Тенна обреченно вздохнула, не предчувствуя ничего хорошего. «Хорошо, Айзек. Наш дом полностью в твоих руках». Выйдя из комнаты переноса, она поспешила к лифту, ведущему прямо на Рейлджик, относительно арбитера, небольшой корабль-перехватчик. Девушка использовала его не только для битв на орбитах планеты в глубоком космосе, но и для транспортировки своего собственного тела в места, где требовалось ее непосредственное присутствие. Цифалан Сай, отличный и весьма своеобразный навигатор и помощник, всегда был рад видеть на борту своего Тенна. Поприветствовав Сая, Тенна сразу отдала приказ следовать координатам, с небольшой тревогой наблюдая из бокового окна, как 4 десантных корабля приближаются к ее дому. Отшвартовавшись от орбитера, Рейлджик сразу скрылся в гиперпространстве. «Время прибытия 15 минут», — проинформировал Сай. Девушка молча кивнула. Ее беспокоило место, куда они направляются. Первичное сканирование, которое провел Айзек, когда они только обнаружили этот выход, показало, что по ту сторону нет угрозы в виде владеющих разумом и черной дыры, также отсутствуют корабли корпуса и Гринир. Но это не значит, что там нет никаких других угроз. В любом случае, Рейлджик сможет продержаться некоторое время, сейчас у них другого выхода не было. «Позади остался дом, варфреймы, друг, оружие», — тихо произнесла она, задумчиво разглядывая пол. «Много оружия». Под оружием она подразумевала все, от пушек и мечей, до информации, хранящейся в архивах систем арбитра. И не безосновательно. Несколько раз ей удавалось поднять восстание в рядах Гринир, с помощью одних только аудиозаписей. По заказу корпуса, конечно же, Тенна безоговорочно доверяла Айзеку. Вместе они прошли две войны, а между ними Цифалан терпеливо ждал пробуждения оператора от Криасна примерно 100 лет. Она была уверена, что дальше ангары непрошенные гости не пройдут. Корабль немного тряхнуло, и Сай известил о прибытии. Тенна поспешила на мостик и обомлела от открывшегося ей вида. Планета. 1. Планета, около которой Рейлджик вышел из бездны, выглядела максимально негостеприимно. На первый взгляд, вся ее поверхность представляла из себя одну большую пустыню, ни единого озерца или островка зелени, даже облаков не было, отчего можно было сделать вывод, что климат на планете не из лучших. Цифалан Сай сразу же провел сканирование орбиты. Ни спутников, ни станций, ни других кораблей он не засек, а проведя в дрейфе несколько часов без какого-либо внимания со стороны, он и вовсе предположил, что планета либо необитаема, либо они остались незамеченными. Тенна же прильнула к стеклу и молча разглядывала абсолютно новый, неизвестный ей мир, не похожий ни на одну из планет ее родной системы, которую она знала лучше, чем свои 5 пальцев. С одной стороны, в ней взыграло любопытство, а незнание разрывало ее разум на части. Но с другой, надо всего лишь дождаться, когда Айзек закончит свои деяния там, в бездне, и вернется за ней. Тогда он сможет ответить на все вопросы: где мы, а что это за планета, и даже больше. «Сай», — тихо произнесла она, не отрывая завороженный взгляд от планеты, — «проведи сканирование поверхности на наличие форм жизни. Тенна, в отличие от Цифалана Айзека, я обладаю менее выдающимися возможностями», — ответил Сай, а спустя несколько секунд добавил: «но если я правильно помню, то предстоящая сделка с корпусом должна принести положительные изменения и весьма расширить их». «Да-да», — нахмурившись и потирая переносицу, тихо проворчала девушка. Она понимала, что никакая сделка уже не состоится, и это выбивало ее из колеи. Но хоть что-нибудь, пожалуйста. Она снова взглянула на поверхность планеты. Отсюда я не вижу ничего, даже отдаленно напоминающее поселение. На корабле повисла абсолютная тишина. Минута, две, три, и Тенна уже была рада услышать хоть что-нибудь, даже сирену, оповещающую о прибытии абордажной команды, но вдруг Цефалон оживился. Что-то нашел. Что-то. Девушка подошла к консоли звездной карты посреди мостика, и перед ней появилась голограмма планеты. Мне удалось уловить слабый сигнал, неизвестно происхождение, вот тут, на голограмме, на противоположной стороне планеты, появилась красная точка. «Доставь меня туда», — тут же приказала Тенна. «Принято». Двигатели Рейлджека пришли в действие, и корабль тронулся с места. Девушка поспешила в грузовой отсек, планируя высадку на поверхность. Страх перед неизвестностью пульсировал где-то в горле, но одновременно подстегивал ее к действию, совсем как в ту роковую ночь на Зримане. Одной только бездне известно, кто или что обитает там, внизу, на иссушенной поверхности. Размышляя об обитателях поверхности, Тенна невольно задалась вопросом: а что будет, если я умру? Ведь ее вполне могут сожрать местные твари или линчевать аборигены. Айзек, понятное дело, уничтожит себя и арбитер в придачу, что он мог сделать еще давно, если бы не безграничная любовь к оператору, которой он воспылал с первых минут их знакомства. Неизвестно, была ли эта любовь заложенной Аракин в его сознании программой, но после восстановления самосознания, воспоминаний и личности, она никуда не исчезла и продолжала оставаться единственной причиной его существования в виде Цефалона, создания из света и души. А что насчет Цея? Он обычный Цефалон Рейлджека, хотя если подумать, то необычный, хотя бы потому, что свою предыдущую команду он принес в жертву, ради завершения задания завершить миссию, сохранить экипаж. Невозможно завершить миссию, сохранив экипаж. Невозможно сохранить экипаж, завершив миссию. Экипаж должен умереть. Скорее всего, Сай найдет себе нового Тенна, или станет наемником, если его не поймают и не разберут на запчасти корпус или гринир. Невольно Тенна улыбнулась от мыслей, какая же у нее разношерстная команда. В грузовом отсеке, среди ящиков с ресурсами и контрабандой, она отыскала один, с белой, потертой надписью «Полезный хлам». Не выкидывать. И открыв его, начала рыться в содержимом. Улов был небольшой. Дутая жилетка детей-труп, подарок от Роки, добротные очки, защищающие глаза и всю верхнюю часть лица от снега, песка, дождя и прочих неприятностей, выигрыш за гонку на гдрайве, и дыхательная маска, корпуситского происхождения, была куплена на кровные кредиты на Фортуне. Экипировавшись, Тенна решила проверить свой усилитель. Усилитель представлял из себя небольшое оружие, в качестве боеприпасов использующее энергию бездны Тенна, состоящее из трех модулей. Фиксатора, наруч, с помощью которого усилитель крепился на руке, подложки, определяют тип альтернативного огня, крепится на верхней части фиксатора по направлению от руки, и призмы, определяют тип основного огня и выступает в роли ствола, крепится к нижней части фиксатора. Среди Тенна было известно по 7 видов каждого модуля, что давало множество вариантов для сборки. Осторожно поддев пальцем панель фиксатора, Тенна открыла ее и извлекла мистификатор. Немного повертев в руке серебряную, полукруглую штучку, девушка идентифицировала его как виртуозный горн, что было весьма кстати, так как он конвертировал урон бездны в урон огнем, а в купе с имеющейся у нее призмой, и вовсе делал из усилителя карманный огнемет, довольно эффективное оружие против небронированных и слабо бронированных целей. Вернув мистификатор на место и защелкнув панель фиксатора, Тенна выставила перед собой руку с усилителем, пропустила через него энергию бездны, из продолговатого ствола призмы сорвался яркий поток пламени, освещая весь грузовой отсек. «Тенна!» Сай звучал встревоженно. «Ты решила сжечь внутренности корабля без предупреждения?» «Нет, извини. Я просто проверяла, все ли работает. Мы прибыли. Ты готова?» Девушка прошла к расположенному в грузовом отсеке шлюзу, который был уже открыт, и высунула голову наружу. Теплый, но полный песка и пыли воздух, обдал ее лицо. Тенна надела защитные очки и дыхательную маску, скрывая почти все лицо, и вгляделась вдаль, где еле виднелось построение, по форме напоминающее купол. Что это? Купол, сигнал шел прямо оттуда. Ближе я подлететь не могу, чтобы нас не обнаружили. Тебе придется идти пешком. Тенна посмотрела вниз, Рейлджик завис в нескольких метрах от земли. Она повернулась спиной к шлюзу, опустилась на колени, спустила сначала одну ногу, потом вторую и повисла на руках, носочками пытаясь нащупать твердую поверхность. Корабль немного накренился и девушка, почувствовав землю под ногами, отпустила край шлюза. Она активировала небольшой, золотой передатчик за левым ухом и сразу же услышала голос Цифалана. 40 сантиметров, ты не могла просто спрыгнуть. Не ворчи, Тенна огляделась. Если понадобится помощь, я сообщу, отследишь меня по этому сигналу. Пока отправляйся на орбиту, где мы вышли из бездны. Если Айзек вернется раньше, чем я, пришвартуйся к арбитеру и скажи, где меня искать. Принято. Попытайся не умереть. Своеобразный способ пожелать удачи, подумала Тенна, и отключив передатчик, уверенной походкой направилась прямо к куполу. 2. Солнце пекло так, будто пыталось превратить Тенна в готовый обед для местной живности, а ветер был настолько горячий, что казалось, он обжигает кожу. Дойдя наконец до купола, она присела в его тени и сорвала с лица защитные очки и дыхательную маску, отбросив их в сторону. Девушка дышала глубоко и часто, пытаясь насытиться воздухом, но безуспешно. В глазах темнело, а тишина давила на уши все сильнее, отдаляя звуки извне. Сопротивляться сил не было, и игнорируя протесты разума, Тенна закрыла глаза, теряя сознание. Придя в себя, она около минуты рассматривала белый потолок, щурясь и привыкая к яркому свету. Путь, что она прошла до купола, был долгим и изматывающим, все тело ныло от усталости, голова раскалывалась, будто по ней пробежалась стая кубрадонов, а во рту было сухо, как в марсианской пустыне. Собравшись с силами, девушка сначала приподнялась на локтях, а потом и вовсе села, оглядываясь по сторонам. Она сидела на небольшой кушетке, а белое помещение, обставленное неизвестным оборудованием, напоминало мед-отсек на ее собственном арбитере. За спиной, вдоль стены, были расположены окна, и Тенна уже хотела встать, подойти к ним и посмотреть, что находится снаружи, как уловила еле слышимые шаги, за одной единственной дверью. Желая избежать неприятностей, она быстро легла обратно на кушетку и закрыла глаза, напрягая слух. Дверь открылась. Судя по звуку шагов, в помещение вошли несколько. Отправил своих солдат, как ты и просил. Они нашли ее снаружи, произнес первый мужчина, и Тенна была неподдельно удивлена. Неизвестный изъяснялся на языке аракин, но с довольно мягким и плавным акцентом. Его голос был твердым и уверенным, таким обычно обладают лидеры. Ничего серьезного, просто тепловой удар. Придет в себя и можно допрашивать, это кто-то из ваших, или джедай. Нет, ответил второй, тоже мужчина, не из наших, и не джедай. Его голос был тише и спокойнее, речь обладала таким же акцентом, что и у первого. Брат, надо было оставить ее снаружи, стало бы кормом для шрик-ястребов. Вмешался третий с грубым, басовитым голосом. Хотя такой мелочью вряд ли и один бы насытился. Третьего Тенна сразу представила себе как здоровенного, под 2 метра ростом, широкоплечего бугая, явно не отличавшегося сообразительностью. Находиться снаружи без должной защиты и запаса, хотя бы воды, очень опасно. Что она там делала? Четвертой оказалась женщина с довольно приятным и мелодичным голосом, и, судя по возникшей паузе, ни у кого не было ответа на ее вопрос. Тенна уже несколько раз отчитала себя за опрометчивость, это же так очевидно. Но в свое оправдание она могла сказать, что раньше никогда не проводила в подобных местах столько времени, да еще и собственной персоной. По пустыням, обычно, гордо шагал вооруженный до зубов, не чувствующий ни усталости, ни жажды, ни голода суррогат, а сама она располагалась в своей неприступной крепости, в тепле и уюте, заботе и ласке. Раздался звук открывшейся двери и тяжелые шаги. «Ох, вы пришли навестить пациентку!» Голос пятого был мужской, механический. Единственными известными Тенна обладателями подобных голосов были цифалоны. Но цифалоны, как и другие и, были интегрированы в какие-либо системы, а этот как минимум имел платформу для передвижения. К счастью, ничего серьезного, просто тепловой удар. Продолжил пятый, и поставил что-то на небольшой столик рядом с кушеткой. Но я провел сканирование и обнаружил кое-что интересное. Кажется, он немного замялся. Не поможете. Со стороны второго послышался шаг, но четвертая его остановила. «Лучше я», — сказала она, и подошла ближе к Инна. В следующий момент Инна понадобилось все ее терпение и самообладание, чтобы не взбунтовать и не предать незнакомцев праведному огню бездны, потому что подобное дозволялось только Айзеку, все остальные лишались конечностей, но в основном жизни. Четвертое, под чутким взором остальных посетителей, расстегнула и распахнула жилет девушки. «На Мандалоре такое не носит», — заметил второй. «Не носит», — подтвердила четвертая, и, нащупав с левой стороны, рядом с золотыми надреберными пластинами, молнию, расстегнула костюм переноса. «Что дальше?» «Вот, тут», — сказал пятый, и дотронулся чем-то холодным и металлическим до левого плеча Тынна. Вторая пара рук приподняла девушку, пока четвертая оголяла указанное место. Немного ниже сустава, руку опоясывал темный, но аккуратный шрам. «Он не только поверхностный», — пояснил пятый. «Внутри есть следы». «Что это значит?» — перебил его первый. «Здесь должен быть реплипротез», — подытожила четвертая и, заметив на коже Тынна мурашки, поспешила застегнуть ее одежду. «Мы обязательно допросим ее потом», — после небольшой паузы заявил первый. «Сейчас нас ждут куда более важные дела, несомненно», — подтвердил второй. Звуки двери, шаги и наступившая тишина дали понять, что посетители ушли. Уняв бурю эмоций из гнева и стыда, и отбросив мысли, в которых Тынна обещала убить всех пятерых жестоко и грязно или грязно и жестоко, она начала вслушиваться в звенящую тишину, убеждаясь, что находится в полном одиночестве. Но ее сердце быстро переместилось куда-то в пятки от неожиданности, когда правое ухо обдало чьим-то горячим дыханием. «Знаю, что ты слышишь», — голос принадлежал второму. Обреченно вздохнув, Тынна открыла глаза, разглядывая стоящее рядом с ней существо. Среднего роста гуманоид, его красную кожу украшали черные и замысловатые узоры, а голову венчала корона из небольших, но острых на вид рогов. Он мог бы произвести пугающее впечатление, но на какого-нибудь малыша, который только что пробудился, и еще не ступал на земли, простирающиеся за вратами Цетуса. Гулевейхека, обитавшие в той земле, были те еще уроды, источающие мерзостный запах, хватающие за ноги, выпрыгивающие за спиной с воплем резаной свиньи и нападающие толпой. По сравнению с ними, этот представитель неизвестной расы совсем не казался Тынна пугающим. Не отводя взгляд от мужчины, она встала с кушетки и отошла на несколько метров, ожидая чего угодно, даже нападения. Спустя пару мгновений, он перевел взгляд своих красно-желтых глаз, напоминающих два солнца на закате, с девушки на небольшой столик возле ее кушетки. На нем стоял белый, непрозрачный кувшин и такой же стакан. Налив в стакан какую-то жидкость, неизвестный взял его в руку и сделал пару шагов в сторону Тынна, но та наоборот сделал несколько шагов назад, еще больше увеличив дистанцию между ними. Тогда второй просто отпустил стакан, позволяя ему самостоятельно парить в воздухе, и легким движением руки направил его в сторону девушки. Не скрывая удивления, Тынна попеременно смотрела то на движущийся к ней сосуд, то на второго, но, когда стакан оказался почти у нее под носом, она взяла его в руки и принюхалась, пытаясь идентифицировать жидкость внутри. «Просто вода. Травить тебя не в моих интересах. Пока что. Травить тебя не в моих интересах. Пока что», — мысленно передразнила краснокожего девушка и, сделав один глоток, уже не смогла остановиться. Она пила так жадно, что забывала дышать, будто это был первый и единственный стакан воды в ее жизни. Жажда отступала, и, опустошив стакан, Тынна глубоко вздохнула, вытирая влажные губы тыльной стороной ладони. Перед ней уже парил небольшой голодиск, демонстрируя изображение человека в неизвестной броне, состоявшей из стальных пластин, покрывающих почти все тело. За спиной у него был реактивный ранец, а голову скрывал довольно приметный шлем с Т-образным визором. Изучив голограмму, девушка подняла на второго глаза, ожидая пояснений. «Они могут быть опасны», — пояснил мужчина. «Старайся не появляться в их поля зрения. За мной охотятся. Не исключено, что скоро начнут». Второй потянулся рукой к ближайшему окну, стекло треснуло, а когда он сжал пальцы в кулак, и вовсе разлетелось на мелкие осколки и осыпалось наружу. «Другого пути нет, у всех выходов стоят солдаты. Уходи». Не скрывая удивления, Тынна приподняла брови. «Впечатляет», — сказала она, подойдя к разбитому окну и поставив на узкий подоконник пустой стакан, выглянула наружу. Снаружи было светло и прохладно. Город под куполом был огромным, наполненный кубовидными конструкциями, расположенными как на земле, так и свисающими сверху. Аэротранспорт быстро и со свистом передвигался по невидимым глазу, небесным дорогам. Где-то вдали, в нескольких разных местах клубился дым. Заметив под окном небольшой, пролегающий вдоль всего здания выступ, Тынна скользнула по нему взглядом до угла, где почти вплотную располагалась крыша соседней постройки. По мнению второго, это был путь ее побега. Но взглянув вниз, и на глаз отмерив 20 метров до земли, девушка забралась на окно. «Меня есть некоторые, касающиеся тебя, вопросы», — сказал мужчина, сложив руки на груди. «Я надеюсь получить на них ответы при нашей следующей встрече. Посмотрим», — ответила Тынна, и, скрывшись в разломе бездны, сделала несколько протяжных рывков вниз, мягко приземляясь и покидая разлом. «Впечатляет», — продумал второй, покидая пустую палату. Забежав за угол ближайшего здания и убедившись, что она не привлекла внимания чьих-нибудь любопытных глаз, Тынна включила передатчик за левым ухом. «Сай, Тынна, хорошие новости!» Цифалан звучал оптимистично. «Какие?» Воодушевившись ответом товарища, она ожидала услышать о поступивших новостях от Айзека. «Ты все еще жива!» Разочарованно вздохнув, девушка закатила глаза и, покачав головой, отключила передатчик. Но, по крайней мере, теперь она знала хотя бы название планеты. Мандалор. 3. В городе вечерело и становилось прохладнее. Тынна пыталась пробраться к одному из районов, где клубился дым, но быстро передвигаться по городу она не могла, не только из-за незнания местности, но и из-за солдат, наполнивших город. Приходилось прятаться, постоянно быть начеку, мгновенно принимать решения, а силы были уже на исходе. Очень хотелось наконец вернуться на свой корабль, съесть что-нибудь вкусное и уснуть долгим и крепким сном, в колыбели безумного Цифалана. Но пока новостей от Айзека не было, а с Нетынна могла только мечтать. Несколько раз Сай выходил на связь, предлагая помощь, и каждый раз получал отказ. Через доки Рейлджик не смог бы попасть в купол, только через пробойну в нем. Но даже попав внутрь, последствия были бы непредсказуемы. Вряд ли вторгшемуся извне кораблю, неизвестного происхождения, позволили бы свободно передвигаться в черте города. А в случае погони использование боевых авионик неминуемо. Тынна хотела бы избежать смертей со стороны мирного населения, пока они не сделали ей ничего плохого. Район оказался перекрыт, и раздосадованно вздохнув, девушка спряталась в ближайшем закоулке, продолжая вслушиваться в обстановку, как вдруг, краем уха, уловила разговор двух мужчин. Тынна последовала за ними, постоянно осматриваясь и стараясь не потерять их из виду. «Моя сестра гуляла там с дочками, когда напали эти бандиты. Полиция ничего не смогла сделать. Дозор смерти спас всех их. Да, если бы не они, кто знает, что могло бы случиться. Пока герцогиня пытается решить все мирным путем, нас могут перебить как скот. Пацифистский режим. Чушь какая!» – подумала Тынна. Не то чтобы она была против. Пацифизм просто был опасен для жизни, особенно в системе источника. Если бьют, надо бить в ответ, а лучше всего бить первым и насмерть. Мужчины свернули на оживленную улицу и сразу затерялись в толпе. Даже несмотря на нападение бандитов, незатронутые районы города продолжали жить своей жизнью. Потеряв своих проводников, девушка немного растерялась, но быстро взяла себя в руки. Решив, что оставаться на улице небезопасно, она огляделась. Взгляд зацепился за яркую, неоновую вывеску на непонятном языке, освещающую вход в некое помещение, у которого стояли несколько групп молодых людей и о чем-то оживленно беседовали. Стараясь не привлекать внимания, Тынна направилась в их сторону. Подойдя к входу, и не встретив никакого сопротивления, она оглянулась, и убедившись, что слежки нет, шагнула в открывшуюся перед ней дверь. Помещение оказалось чем-то вроде бара или клуба. Внутри было тепло, шумно, людно и царил полумрак. Играла музыка, которую Тынна ни разу не слышала, но разговоры людей почти ее заглушали. Вдоль стен располагались диваны, кресла и столы, занятые посетителями. Кто-то стоял и разговаривал с друзьями, кто-то танцевал, а кто-то просто наслаждался обстановкой, выпивая из низких, широких, металлических стаканов. разглядев у противоположной стены стойку, выделенную таким же ярким и неоновым светом, что и вывеска, Тенна начала пробираться к ней сквозь толпу. Барная стойка тоже была облеплена посетителями, но девушка нашла и заняла себе место на углу. Гуманоидный дроид за стойкой раздавал людям напитки. Поймав на себе его короткий взгляд, Тенна подозвала его легким движением руки, и тот немедленно подошел. «Что будете заказывать, мэм?» – спросил дроид, таким же голосом, каким обладал пятый посетитель в госпитале. Хотела спросить, Тенна немного растерялась. «Что это за место?» «Клуб Конкордия. Вы не читали вывеску?» «Да, точно. А ты?» Девушка сделал паузу, в надежде, что дроид представится. «Дроид-бармен. Мэм, вы ни разу не видели дроидов. Но это невозможно. Дроиды распространены в многих областях и являются частью повседневной жизни граждан. Так, что будете заказывать?» Тенна пошарила в карманах жилетки и нащупала небольшую горстку кредитов, которую она стащила с прикроватной тумбочки Алада после одной из их встреч. Вытащив несколько, она продемонстрировала их дроиду. «Меня есть это. Принимаешь? Кредиты, мэм?» «Да. Тогда что-нибудь, что не даст мне уснуть прямо здесь». Дроид принял плату, и через минуту перед Тенна уже стоял металлический стакан, наполненный темной жидкостью. Она поднесла его ко рту и принюхалась. Содержимое не имело никакого запаха, и тогда девушка сделала небольшой глоток. Вкус у напитка был сладкий, фруктовый и вяжущий. После первого глотка глаза перестали закрываться, после второго желание спать вовсе ушло и появилась ясность мысли, после третьего голод немного притупился. Иными словами, Тенна чувствовала себя весьма сносно. Окинув взглядом посетителей, она поймала себя на мысли, что все жители города, люди, или что тот мужчина с красной кожей и татуировками им не являлся. Девушка почти допила свой эликсир бодрости, когда музыка в помещении утихла, а под потолком, позади дроида-бармена загорелся большой голоэкран, приковывая к себе внимание всех посетителей, в том числе и Тенна. На просторный балкон высокого здания, скорее всего одного из тех, что находились в центре города, вышел среднего роста, лысый мужчина, и рыжая женщина, на полголовы ниже его. Тенна нахмурилась, потому что облачены эти двое были в броню, которой ей было велено опасаться. Как только мужчина заговорил, она определила его как первого, чей голос она услышала в госпитале. Тогда в голове возник вопрос, а зачем ей скрываться, если первый и второй работают вместе, а второй вроде как не был настроен агрессивно. Вопрос отпал сам собой, когда несколько вооруженных солдат вывели двух скованных наручниками пленников и ударами прикладов в спину, поставили их на колени перед публикой. Одним был тот красный, а другой имел желтую кожу, но тоже покрытую татуировками, он был выше, его рога немного длиннее и небрежнее, один даже обломан. Вероятно, эти двое принадлежали к одному виду. Когда первый закончил свою пафосную речь о несовершенстве пацифизма и возвращении боевого прошлого и традиций, трансляция закончилась, а все посетители клуба взорвались бурными овациями. Не разделив общего восторга, Тенна погрузилась в мысли, подавляя желание разобраться в происходящем, и убеждая себя, что это не ее дело. Но почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, она невольно огляделась, и заметила, что дроид-бармен не сводит с нее глаз, будто сканирует, потом его фоторецепторы моргнули красным цветом, и он вернулся к своей работе как ни в чем не бывало. Заподозрив неладное, девушка быстро направилась к выходу. Выйдя на улицу, Тенна сразу заметила одного солдата, но не подав виду, отправилась в сторону безлюдной улицы, откуда она и пришла. «Всего лишь один», — подумала Тенна, уводя его подальше от оживленных улиц. Но как только шум и голоса людей затихли вдалеке, с ревом реактивного ранца, перед ней приземлился еще один солдат, а в спину уткнулась дуло бластера. Резко развернувшись, ударом ноги, девушка выбила оружие из рук первого солдата, но второй сразу же схватил ее под руки, сковывая движение. Тогда Тенна, оттолкнувшись от земли, закинула ноги первому на плечи и изо всех сил, сжав его шею бедрами, сделала резкий поворот таза влево, ломая солдату шею. Со второго она попыталась снять шлем, но после неудачной попытки, положила ладони на его Т-образный визор и ослепила двумя лучами бездны. Солдат взвыл, отпустил девушку, сорвал с головы шлем и, отбросив его в сторону, закрыл лицо руками, упав на колени. Тенна рухнула на спину и приложилась затылком о землю так сильно, что в ушах зазвенело. Но быстро придя в себя, она поднялась на ноги и поняла, что окружена еще десятком солдат. Если с двумя она более-менее справилась, то сопротивляться целой толпе в ее нынешнем положении смысла не было. «Босс ждет», — сказал один из них. «Руки вперед!» Обреченно вздохнув, Тенна послушно вытянула обе руки вперед. Один из солдат подошел к ней, небрежно сорвал с правой руки усилитель и сковал массивными, тяжелыми наручниками.